В канцелярии возле окна стоял командир батальона и, любуясь пышущими жаром истребителями танков, говорил вечно чем-то недовольному ротному. «Вот ротный! Отличный взвод! Браво, Суслин! Браво! Толковый из него растет командир! Жаль только, что нет у него боевого опыта!» «Жаль!» — согласился ротный. «Но, с другой стороны, образование», – размышлял комбат. «С другой это точно», – хмуро отметил ротный. «А с третьей стороны у него Святкин». Ефрейтор Святкин стоял перед строем взвода, понурив голову. А младший лейтенант Суслин говорил речь, горя незаслуженной обидой. «Я не стану вас наказывать, ефрейтор Святкин. Надеюсь на вашу солдатскую совесть. Только дайте слово мне, вашему командиру и своим боевым товарищам, что впредь вы никогда не сорвете тактических занятий нашего взвода». «Я не бу», – растроганно сказал Святкин. «Что не бу?» – опешил Игорь. «Что значит не бу?» «Ду! Где ду?» «Я не ду», – всхлипнув, сказал ефрейтор. «Потому я и не бу». Четыре десятка глоток заржали словно табун, гоготали, задыхались, кашляли. «Командуйте им, чтоб в казарму шли», – посоветовал Горбузенко. «Намерзлись хлопцы. И жрать им давно пора. Командуйте сами!» Суслин вяло махнул рукой и пошел совсем не в ту сторону. Константин лежал на второй полке купейного вагона, вслушиваясь в стук колес и звуки ночной поездной жизни. Ему не спалось. Состав замедлил ход. Зашипели тормоза. Поезд остановился. Громыхнула входная дверь, и в коридоре послышался недовольный голос проводницы. «Куда я вас дену? Куда?» «Сказано, мест нет!» «Так все равно лезут и лезут!» «Не волнуйтесь, пожалуйста», — мягко сказал женский голос. «Мне недалеко. Я здесь постою, в коридоре. Я не могу не ехать. Просто не могу. Я же объясняла вам». «Объясняла, объясняла». Почему-то очень обиженно проворчала проводница и, видимо, прошла в свое купе, потому что хлопнула дверь. Поезд тронулся с места. Опять застучали колеса. Длинный дощатый стол казармы был завален паклей, тряпками, шампалами, манерками с маслом и щелочью. Взвод занимался чисткой оружия. Суслин ходил за спинами солдат, не вмешиваясь в их ленивый разговор. «Нетерпеливый ты, обрек!» – ворчал Мятников. «Не дери пакли ствол, не дери, гладь! Пулемет ласку любит. Ты что, девок никогда не гладил, что ли?» «Зачем так о женщинах говоришь?» – сердился Кадыридзе. «У меня жена есть. Мне обидно, понимаешь?» «Жена?» – недоверчиво протянул Мятников. «Ну ты даешь, обрек! И ребенка успел сделать?» «Зачем опять обидно говоришь? Спроси, дети есть?» «Отвечу, есть. Сын есть. Понимаешь? Сын!» – поразился сержант. «Ну, извини, не знал. Извини, друг, сын. Сын – это, брат, здорово! Ты молодец, что сына заимел. По себе знаю, у меня брат Двое. А у меня девочка. Ласково улыбнулся Хабанеев. Я ей самое красивое имя нашел. Такое... Ты бы лучше пружинку нашел, Хабанера, прервал его Сайко. Баланду травить вы все мастера. А я вот интересуюсь, где наша пружиночка? Должно уронили, товарищ младший сержант. Уронил, так ищи, салага. А то девочка твоя в первом же бою сироткой останется. Хабанеев покорно полез под стол, где и принялся искать злополучную пружину, недовольно ворча под нос. Ходят тут, ходят, а потом удивляются, отчего это оружие не стреляет.